Тот прикурил прямо в подъезде. Зрелище не для слабонервных. Но вам, похоже, отбой, скоро комитетские приедут. В смысле, не понял я, что случилось. Да этот, начал второй, закипая, сожительницу зарезал. И блять, он просто махнул рукой, нервно выдыхая дым. Лучше сами посмотрите, угрюмо сказал другой. Если кошмаров не бойтесь, я вот сегодня спать не лягу. Эта сука хотела от меня свалить, ухмыльнулся мужичок, облизывая разбитые губы. Ёбаря себе нашла, пока я накичичалился. Ха, теперь попробует пизденкой своей поторговать. Завали нахуй, рявкнул патрульный, иначе я за себя не отвечаю. Я вошел в квартиру, стандартную двухкомнатную. Только вот стены, мебель, даже пол были заляпаны кровью. В центре комнаты лежала женщина. То, что осталось от нее, на полу валялись отрезанные части тела, разбитая бутылка, зловеще поблескивавшая в лужах крови. Мой взгляд упал на детскую кроватку. «Сань, что с тобой?» – обеспокоенно спросил Серега, когда я быстрым шагом вышел из квартиры. «Пиздец там», – выдохнул патрульный, подкуривая сразу две сигареты подряд. «Я же говорил, эй», – раздался голос Сереги. «Саня, спокойно, как ты, сука, мог?» Я шагнул к ублюдку. Моя нога с хрустом врезалась в его голову. «Это же ребенок, сука, ребенок, держите его!» «Саня, блять!» Меня схватили за руки сразу трое полицейских, оттаскивая от хихикающего мужичка. Из соседней квартиры выглянул и сразу скрылся обратно лысеющий мужичек с мусорным пакетом. «Полицейское насилие!» «Хи-хи-хи!» Тот истерически захлебывался кровью. «Я тебя запомню, пидор!» «Когда выйду, я и тебе кишки выдерну, падла!» «Ты на пожизненное отъедешь, тварь!» – прокричал я. «Да отцепитесь вы от меня, он даже до тюрьмы не доедет, угомонись!» – рявкнул Серега. «Блядь, Саня, дальше фронта не отправит!» – мерзко ухмыльнулся ублюдок, сплевывая кровавую слюну. «А когда вернусь, всю твою семью зарежу, сука!» Бах! Выстрел оглушил всех на лестничной площадке. «Саня!» – Серега пошатнулся, кровь тонкими струями текла по его рубашке. Он насел на пол. «Ха-ха-ха!» Вот умора, мусор мусора грох, мужик дернулся в припадке истерического смеха, бах, его мозги разлетелись по стенам, я уже не слышал криков патрульных, их руки тянулись к кобурам, но я был быстрее, ствол вороненого Макарова уперся под подбородок, бах, слушай, Бучер, я все придумал, немного отстав, Кьюи жестом подозвал к себе хмурого мужчину, что там еще, недовольно произнес тот, понизив голос, я придумал, как вытащить Алекса, горячо зашептал парень, пересказывая свой план. «Я телепортируюсь вместе с брейнштормом к нему и заставлю сначала освободить». Че сказал, нахуй. Остановился вдруг солдатик, поворачиваясь. «Да ничего», попытался успокоить психанутого супер-бучер. «Мы вообще молча идем. Ты из меня шизика делаешь, что ли?» Нахмурился солдатик, выкидывая косяк и быстро приближаясь к парню. «Я все слышу, говнатый кусок. Кинуть меня захотел, эй, никто никого не кидает», встал перед супером Бучер. «Кьюи просто хочет спасти русского, вот и все, конечно». «Ну что, глубоко?» «Что глубоко?» – нервно спросил Кьюи. «Глубоко он заглатывал, что ты весь издергался», – ухмыльнулся солдатик. «Полировал тебя как бархоткой, он меня спас, ясно», – упрямо произнес Кьюи. «Ин не спас, мы должны его вытащить». «Хуй там», – произнес супер. «Мы на задании, надо думать о цели». «Думаешь, когда я в Нормандии гасил нацистов, я не терял товарищей? Знаешь, что я делаю, когда мне грустно?» «Я, ничего, потому, что я, блядь, не сыкла». «Слушай, давай найдем этого психанутого, а после разберемся», — вновь вмешался Бучер. «Вот только, да никого ты там не гасил». Не вытерпев, воскликнул Хьюи. «Ты только фотографировался». Договорить ему не дал сильная пощечина, отбросившая парня далеко в сторону кустов. Солдатик, откинувший Бучера, ударил Хьюи тыльной стороной ладони. «Какого хера?» Бучер быстро поднялся, и его глаза, обращенные к мужчине, засветились расплавленным золотом. «Это было предупреждение», — невозмутимо ухмыльнулся тот, оборачиваясь в сторону мясника. «Еще раз он, бам!» Сильный взрыв прервал его слова, а заряд от РПГ, прилетевший из-за холма, разорвался прямо посередине щита, протащив успевшего укрыться солдатика на метр назад. Фью, еще одна ракета, запущенная с другой стороны, прилетела в место, где только что был Бучер. Захлопал пистолет, посылая смертоносные подарки в сторону двух мужчин, которые неуверенно перезаряжали оружие. Два выстрела, Две пробитые насквозь, и солдатик быстро сориентировался в обстановке, продолжая выцеливать новых людей. «Еще два», — удовлетворенно произнес он, откидывая прилетевшую под ноги гранату и прислушиваясь. «Черт», — ругнулся Бучер, который, в отличие от него, старался стрелять по конечностям зомбированных людей. «Хьюи, блять, живо сюда, бах!» Подполковник Думнов мишень поразил, не поразил на самом деле, поправляя очки, посмотрел я на девственно целую зеленую мишень. «Эх, Саня, ты же всегда нормально попадал, помнишь, даже призовые места брал», — отозвался мой старый приятель Серега, который пока что носил всего майорские звезды. «Впрочем, сам виноват, везут на тех, кто едет, за столько лет в ментовке мог бы и научиться». «Да ладно тебе, Серый», — хмыкнул я, — «слеповат стал, видишь, очки ношу. Запиши 27 или 28, сколько там на классность надо?» «25», — хмыкнул мужчина. «Ты же уже знаешь, что я таким не занимаюсь. Ладно, сделаю только в честь нашей старой дружбы. Давай в следующий раз хоть разок на стрельбы приди, потренируемся». «Да, да, обязательно», — отмахнулся я, снимая наушники и кидая на стол. «Ну, что там насчет твоего увольнения?» — ехидно спросил он. «Да надо дела доделать, до пенсии всего год остался», — я поправил сползшую с пуза кобуру. «Как только, так сразу рапорт напишу, он у меня уже готов на самом деле, так сразу».